Высокий следователь и его молчаливый коллега с зеленым карандашом и блокнотом спустились в ангар, чтобы задать вопросы старому Джо. А Харли вызвал меня к себе в кабинет. Они закончили? Они пошли спросить у Джо, не подложил ли он бомбу в Чероки. Нелепо. Харли был раздражен, впрочем, это его постоянное состояние. Или не подложил ли Ларри? Ларри? В то утро он улетел в Турцию, напомнил я. Не оставил ли он нам какое-что наследство? Нет. Ответ быстрый, резкий и страстный. Почему он ушел? Так захотел. Харли сердито посмотрел на меня, не скрывая неприязни. Вы говорите, будто следственная комиссия. Простите, примирительно сказал я. Наверное, их тон заразителен. Кабинет Харли напоминал о временах, когда фирма процветала. Пол был покрыт ковром, краска на стенах еще сохраняла следы молодости, дорогой удобный стол не грозил заносами. Мягкие голубые шторы окаймляли большое окно, выходившее на летное поле, а несколько хороших фотографий самолетов в рамках украшало стены. Когда приходили клиенты, им разрешалось сидеть в почти новом легком кресле. Команда занимала деревянные стулья с прямой спинкой. Сам Харли был владельцем, управляющим, главным инструктором полетов, бухгалтером и мойщиком окон. Его штат состоял из одного квалифицированного механика, давно перевалившего пенсионный возраст, одного парня, время от времени помогавшего механику, одного летчика на полной ставке меня и одного летчика, которого Харли вызывал в случае необходимости, потому что тот милях в 20 от аэродрома Деридаун учил желающих летать. Богатство Деридаун, кроме взорвавшегося Чероки, составляли еще три пригодные для полетов машины и одна симпатичная девушка. Из трех самолетов два маленьких одномоторных использовались для тренировочных полетов, а третий, двухмоторный «Ацтек», 8-летней давности, был оборудован для относительно дальних полетов. А девушка Хони, дочь брата Харли, работала за гроши ради любви к делу и была тем краеугольным камнем, на котором держалась вся постройка. Я знал ее голос лучше, чем лицо, потому что она целый день сидела в контрольной башне и руководила воздушным движением над аэродромом. А в перерывах она печатала на машинке все бумаги, вела бухгалтерские дела, отвечала на телефонные звонки в отсутствие дяди и собирала плату от приземлившихся на аэродроме летчиков. Считала, что она сохнет по Ларе и поэтому очень редко спускается вниз из своего вороньего гнезда. Хония выплакала все глаза по Ларе, объяснил мне коллега, когда Харли вызвал его в очередной раз. Но подождите, недели через две она займется вами. Еще не было ни одного хорошего пилота, которого бы упустила наша Хонь. А как с вами? Меня забавлял его рассказ. Со мной? Она выжила меня как лимон еще до появления этого проклятущего Ларри. После бомбы мы потеряли два заказа, мрачно заявил Харли. Клиенты говорят, что Ацтек слишком дорогой и лучше ездить на машине. Он потер рукой лоб. А есть один Чероки 6 в Ливерпуле, его можно взять в аренду. Я только что договорился по телефону, его пригонят сюда завтра утром. Когда вернетесь из Нью-Маркета, посмотрите и скажете, что вы о нем думаете. А как со страховкой прежнего? Без энтузиазма спросил я. Дешевле купить новый, чем брать в аренду? Он был куплен в рассрочку, сердито объяснил Харли. Чудо, если мы получим хоть пенни. И вообще, это не ваше дело. Харли, полноватый и лысоватый, не обладал нужной хваткой, чтобы вытянуть Деридаун из грязи. Он обращался со мной скорее как хозяин, чем как коллега, и причину такого отношения я вполне понимал. Джо — последний из тех, кто подложил бы бомбу в любой самолет, — вызывающе проговорил Харли. Он же ухаживает за ними, как мать, он полирует их. Это правда. Самолеты Деридаун искрились чистотой снаружи и пахли шампунем внутри.